Гуляя по парку, Николя не уставал восхищаться чудесными пейзажами. Завороженный величественной красотой Версальских садов, он пересек водный партер и, полюбовавшись фонтаном Латоны и фонтанами ящериц, направился к длинному прямоугольному водоему, посреди которого взмывала вверх колесница Аполлона. Николя хотел собственными глазами увидеть место таинственной встречи. Он толком не знал, что ищет. Легкий ветерок, согретый полуденным солнцем, гонял по водной глади едва заметную рябь. Николя решил посмотреть большой канал, начинавшийся за фонтаном Аполлона. Пройдя через охраняемые ворота, носившие название «Морских», он двинулся вдоль канала, удивляясь, как много лодок покачивается возле берега. Волнение на воде, кое он принял за прыжки гигантского карпа, привлекло его внимание, и он подошел поближе. Он увидел барахтавшегося в воде ребенка. Отчаянно махая руками, малыш раскрывал рот, но не издавал ни звука. Видимо, он окончательно выбился из сил. Скинув фрак и башмаки, Николя бросился в воду, подплыл к ребенку, схватил его, поднял его голову над водой и поплыл к берегу. Выбравшись из воды, он оглядел спасенного. Им оказался тщедушный мальчишка лет 11-12, одетый в жалкие лохмотья. От страха он таращил глаза и молча разевал рот. Внезапно он схватил руку Николя и поцеловал. Молодой человек пытался расспросить мальчика, но вскоре понял, что спасенный им бедняга глух и нем. Тем не менее, с помощью жестов немой сумел поведать, что ловил с берега рыбу, поскользнулся и свалился в воду, а так как он не умеет плавать, в течение подхватило его и унесло. Он уже шел ко дну, когда на помощь к нему явился Николя. Тогда молодой человек нарисовал на земле дом. Взглянув на рисунок, мальчик взял его за руку и увлек в заросли, изобильно произраставшие в той части большого парка, куда еще не ступала нога садовника. Они долго продирались сквозь кусты, пока не уперлись в колючую живую изгородь, за которой скрывался длинный бревенчатый дом. Неожиданно ребенок заволновался, подтолкнул Николя в сторону леса, еще раз поцеловал ему руку и, улыбнувшись, знаками стал просить его уйти. Николя очутился в лесу. Время шло быстро, на улице стремительно темнело. Он бы наверняка заблудился, если бы в детстве, проведенном в деревне, не приобрел умение находить дорогу в лесу. Двигаясь по блестевшим в далеком небе звездам, он вышел на берег Большого канала и направился к морским воротам. Стоявший у ворот караульный еще не сменился. Узнав Николя, он улыбнулся, и комиссар решил расспросить его. Вскоре он уже знал, что фонтанщики, которые обслуживают дворцовые фонтаны, получили разрешение сооружать свои хижины-мастерские в неосвоенных уголках Большого парка. Дом, о котором говорит Николя, принадлежит, скорее всего, Жану Мари Лепотру, который вместе со своим маленьким помощником, глухонемым Жаком, обосновался здесь меньше месяца назад. Вернувшись во дворец, Николя быстро нашел Гаспара. В ожидании он бодро мерил шагами коридор. В апартаментах Лаборда Николя обсушился, переоделся и скоротал время до ужина, читая книгу. Вечером в спальне он увидел разложенный на кресле костюм для завтрашней охоты. Камзол, галстук, куртку, обшитую галуном треуголку, пару сапог и охотничий нож. Попросив лакея разбудить его пораньше, Николя лег спать. Понедельник, 29 октября 1761 года. На заре слуга разбудил его. Сбор был назначен на 10 часов, но кареты отъезжали на полчаса раньше. Все имевшееся в запасе время Николя уделил своему туалету, и только когда зеркало над камином явило ему вполне лестную картину, он, удовлетворенный, сел в кресло и стал ждать. В назначенный час в дверях показалась остроносая физиономия Гаспара. Судя по растянутой душой улыбке, лакей уже считал Николя своим. Гаспар возвестил: «Пора в путь». У северного крыла выстроились многочисленные кареты. Бросив взгляд на протянутую Николя записку, Слуга указал ему экипаж, где уже сидел молодой человек. Смерив Николя оценивающим взглядом, молодой человек отвернулся и стал смотреть в другую сторону. Нисколько не смутившись поведением попутчика, Николя погрузился в созерцание садов, а затем диких зарослей большого парка. Выехав за решетчатую ограду, кареты покатили по лесным аллеям, где вчера Николя бродил пешком. Пейзаж все меньше радовал глаз. Невозделанные поля, целинные земли, рощи и высокие изгороди. Спустя 3/4 часа караван прибыл на место. Гости вышли из карет, и Николя, следуя за своим соседом, снова предъявил записку, теперь уже конюхам. А так как он не забыл вложить в руку конюха монету, тот, заговорщически подмигнув, подвел к нему высокого серого в яблоках мерина. Восприняв подмигивание как хороший знак, Николя решил испытать лошадь. Сначала животное брыкалось, пытаясь сбросить Николя, но, поняв, что имеет дело с собственным всадником, подчинилось его воле. Для лошади, не имевшей постоянного седока, у нее оказался вполне покладистый нрав, и Николя решил, что они поладят. У него стало радостно на душе. В нескольких шагах от него громко разговаривала молодая женщина в зеленом охотничьем костюме. Взглянув на нее, он узнал мадам Аделаиду. Она беседовала со старым егерем, который, указывая на покрывавший листья оленей помет, объяснял. «Смотрите, сударыня, такой длинный, ровный и плотный помет говорит о том, что здесь пробегал взрослый упитанный самец». «Вы его видели, Наяр?» «На рассвете я проехал по лесу и нашел, где он пасется. Высокий, старые рога сброшены, словом, красавец. Я гнал его собаками до самой просеки, а там он ушел к себе, в заросли кустарника. Но я знаю, как его найти. Я сломал несколько веток, и они укажут нам путь». Довольная принцесса подала знак, и кавалькада сорвалась с места. За ней с громким лаем мчалась свора гончих. Упиваясь быстрой ездой, Николя испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение. Ощущая себя единым целым с летящей вперед лошадью, он вместе с ней дышал свежим лесным воздухом и, не думая ни о чем, наслаждался скачкой. Однако ему быстро пришлось умерить прыть, чтобы не обогнать остальных охотников. А вскоре мадам Аделаида и вовсе перешла на шаг. Похоже, она ожидала, когда егеря поднимут зверя и пустят по его следам свору. Когда охотники выехали на просеку, она неожиданно отделилась от основной группы и свернула с тропы в чащу. Неприветливый персонаж, ехавший в одной карете с Николя, приблизился к нему и, сняв шляпу, жестом пригласил его проследовать за принцессой. В лесу царил полумрак. Почву устилали засохшие бурые листья папоротника. Мадам Аделаида остановилась. Приблизившись, Николя спешился и, взяв треуголку под мышку, поклонился. Принцесса смотрела на него без улыбки, но и без неприязни. «Мне говорили о вас много хорошего, сударь». Не зная, что ответить, Николя скромно опустил глаза. В самом деле, кто мог говорить о нем с принцессой? Король? Сартин? Лаборт? Или все трое? Но только не Сен-Флорантен. Дочери Франции терпеть не могли министра. «Говорят, вы проницательны, но скрытны. Я смиренный слуга вашего королевского высочества». Впрочем, это подразумевалось само собой. «Господин Люфлок, моих близких друзей посетило горе. Бедные рюэсяки, несчастье преследует их. Полагаю, вы знаете». Она задумалась, и Николя показалось, что она молится. Отогнав явившуюся не кстати мысль, принцесса продолжила. «И еще. В общем, недавно я с досадой обнаружила, что у меня из шкатулки пропали кое-какие драгоценности». Она не успела договорить, как Николя воскликнул. «Драгоценности, сударыня?» Удивленная, что ее осмелились перебить, она с интересом взглянула на Николя. Только сейчас он заметил, что принцесса не намного старше него и исполнена неизъяснимого очарования. «Да, сударь, драгоценности. Много драгоценностей. Может ли ваше королевское высочество распорядиться, чтобы ваши доверенные лица составили подробный список пропавших вещей?» «Мои люди составят список и передадут его вам». «Дозволите ли вы мне в присутствии ваших приближенных задать несколько вопросов вашим слугам?» «Разумеется, я во всем полагаюсь на вас». Она снова улыбнулась ему. «Я знала вашего отца. Вы на него похожи». Невдалеке послышался охотничий рок, а следом крики «Ату его! Ату!» «Похоже, сударь, олень поднят, и собаки уже мчатся за ним по пятам. Пора. Доброй охоты!» Пришпорив лошадь, громко заржавшую в ответ, принцесса поскакала в сторону, откуда доносился яростный лай собак. Надев треуголку, Николя вскочил на лошадь и рысью поскакал следом. Со всех сторон звучали охотничьи рога и крики охотников. Похоже, оленю удалось сбить погоню со следа, и теперь загонщики пытались отыскать его. Егеря скликали рассеявшихся по лесу собак. Оглушенная лавиной звуков, лошадь Николя взбрыкнула и понесла. Когда ему, наконец, удалось ее усмирить, он обнаружил, что она унесла его в совершенно неизвестную часть парка. Из-за ветра, свистевшего в ушах во время скачки, Николя не услышал, как сзади к нему пристроились два всадника. Когда же он, наконец, почувствовал их присутствие, было поздно. Обернувшись, он увидел мелькнувший перед ним черный плащ, потом кто-то ударил его, и он полетел на землю. Оставшись без всадника, лошадь галопом унеслась в лес. Николя ударился головой о пень, в глазах у него потемнело, и он потерял сознание. Голову сковала тупая боль. Ему не хотелось ни есть, ни пить. Ложе казалось жестким, а спальня холодной. Он хотел натянуть на себя одеяло, но вместо одеяла нащупал пуговицы на камзоле. Тут он вспомнил, что произошло. На него напали двое неизвестных. Куда он попал? Если не обращать внимания на мучительную головную боль, можно сказать, все обошлось, ибо и руки, и ноги целы. Он попытался потянуться и тотчас почувствовал, что связан по рукам и ногам. Знакомый запах подсказал ему, куда бросили его неизвестные. Ни с чем не сравнимые ароматы гнили, сырости, погасших свечей и ладана являлись непременной принадлежностью святых мест. Следовательно, его привезли в церковь или в монастырь. Николя содрогнулся. Неужели его заперли в склепе или в подземной часовне? Но там его не найдут никогда. При этой мысли он едва не задохнулся от ужаса. Лежа в кромешной тьме, он, наконец, отыскал ту единственную мысль, которая могла даровать ему хотя бы призрачное утешение. Он не предупредил Ноблекура, что пробудет в Версале несколько дней. Значит, друзья станут волноваться и наверняка начнут его искать. Эта уверенность позволила ему ненадолго забыть о своем плачевном положении. Время шло. Спустя несколько часов он услышал какой-то шум. Дверь открылась, ослепительный свет фонаря ударил ему в глаза, и он зажмурился. Тут ему завязали глаза, схватили и волоком потащили по ступеням, видимо, на улицу, ибо вскоре в лицо ему ударила струя свежего воздуха, и он почувствовал, как под ногами захрустел гравий. Втолкнув его в какое-то помещение, где в нос ему вновь ударил запах церкви, его усадили на плетеный стул. Пальцы ощутили соломенное плетение. С него сняли повязку, однако он долго не мог разлепить распухшие веки. Назойливая боль в затылке мешала сосредоточиться. С трудом открыв глаза, он увидел перед собой белую стену, посреди которой висело огромное распятие из черного дерева. За столом, сложив руки, сидел старик в сутане и внимательно смотрел на Николя. Когда глаза молодого человека привыкли к свету, он огляделся. Единственная свеча в фаянсовой тарелке тускло освещала комнату. Вглядевшись в лицо старого священника, ему показалось, что когда-то в прошлой жизни он уже видел его, хотя годы и наложили на него свой печальный отпечаток. «Господи, святой отец! Я узнал вас! Вы отец Муйяр!» Какими неисповедимыми путями судьба вновь свела Николя с его учителем из коллежа иезуитов в Ванне. Молодой человек поразился переменам, произошедшим с его учителем. Из любезного, приятного и далеко не старого человека он превратился в старца с пустым блуждающим взглядом, а ведь они не виделись всего несколько лет. «Да, это я, сын мой. Обстоятельства нашей встречи удручают меня. Ты меня узнал, но я уже не тот, что прежде. Я ослеп и благодарен Господу, который избавил меня от нечестивых зрелищ, кои ныне приходится наблюдать повсюду». Николя понял причины изменений в лице учителя. В тусклом свете единственной свечи глаза монаха казались белесыми, а нижняя челюсть беспрерывно подрагивала. «Отец мой, вы знаете, зачем меня похитили?» «Ах, Николя, Николя! Нельзя достичь истины, не преодолев препятствий. Мне не важно, как ты очутился передо мной, я к этому отношения не имею. Встань на колени и помолимся Господу». Держась за край стола, он опустился на колени. «Я бы с удовольствием исполнил ваше повеление, но не могу», — промолвил Николя. «Я связан, отец мой». «Связан? Пребывая в плену своих заблуждений, ты упорно не замечаешь верную и ясную дорогу, которую я когда-то указал тебе, и с которой ты не должен был сходить». «Святой отец, объясните мне, как я оказался здесь и зачем пришли сюда вы? Где мы?» Священник молился. Ответил он лишь, когда поднялся на ноги. «Мы в доме Божьем, в доме тех, кто подвергается несправедливым гонениям, и кого ты, к стыду твоему, преследуешь, как того требует твоя должность». «Что вы хотите этим сказать?» «Придворные нечестивцы послали тебя расследовать мнимые преступления. Они приказали тебе обвинить наше общество, общество Иисуса, в преступлениях, кои мы не совершали». «Я всего лишь исполняю свой долг и пытаюсь отыскать истину». «У тебя один долг — повиноваться благодати, кое заключена в тебе, а также во всех и во всем, ибо благодать сия есть проявление славы Господней. Нет иных законов, кроме божественных заповедей. Ты должен свергнуть поработившую тебя тиранию и отринуть царство дьявола, пусть даже чело его увенчано короной». «Должен ли я заключить из ваших слов, что ваше общество имеет отношение к тем жестоким преступлениям, которые мне поручено расследовать?» «Мы хотим, и я, несчастный старик, получил приказ сообщить тебе об этом, всего лишь убедить тебя отказаться от расследования, кое может причинить вред дому, который дал тебе все, и которому ты обязан всем хорошим, что есть в тебе». «Я служу королю». «Король больше не господин в своем королевстве, ибо он предает своих самых праведных подданных». Николя понял, что возражать бесполезно. Слабое здоровье, а также полученные приказы смутили ум старика, и он окончательно лишился способности выносить взвешенные суждения, благодаря которым во времена, когда в коллеже учился Николя, отец Муйяр считался одним из самых уважаемых учителей. Молодой человек понял, что, к сожалению, ему придется пойти на хитрость. «Святой отец, сейчас я с трудом внимаю вам, но я обдумаю ваши слова и, полагаю, поступлю как должно. Сын мой, наконец-то я узнаю тебя. Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот сбережет ее. Внемли без лишних размышлений слову Божьему. Не должно нам излишне заботиться о делах мирских. Желая спастись сегодня, мы губим себя для вечности. Благословляю тебя, сын мой». Николя никогда не приходило в голову, что ему придется лукавить со своим старым учителем, но он точно знал, что за почтенным старцем скрываются иные лица, далеко не святые и отнюдь не щепетильные. Отыскав на ощупь свечу, отец Муяр погасил ее. Комната погрузилась во мрак, и Николя услышал, как скрипнула дверь. Кто-то снова завязал ему глаза. «Он согласился?» — спросил незнакомый голос. «Он обещал подумать, но я уверен, он согласится». Поняв, что ему удалось обмануть старца, Николя стало тошно. «В любом случае, это лишь первое предупреждение», — угрожающе произнес незнакомец. Сильные руки подхватили Николя и словно мешок швырнули в карету, тотчас рванувшуюся с места. За время беседы с отцом Муяром Николя окончательно пришел в себя, и едва карета тронулась, он принялся отсчитывать минуты, пытаясь измерить расстояние. Когда он насчитал час, экипаж остановился. Его выкинули на землю и, развязав руки, столкнули в яму, заполненную опавшими листьями и гнилой водой. Услышав, как карета отъезжает, он содрал с глаз повязку, но толком ничего не увидел. Вокруг стоял мрак. Он попытался развязать веревку на ногах, но узлы оказались столь тугими, что ему пришлось ее перепиливать. К счастью, перед отъездом на охоту он сунул в карман камзола свой верный перочинный ножик, и через полчаса упорного труда он был свободен. Нашарив в кармане чудом уцелевшие часы, он узнал, что время 8. Его сильно ударили по голове, а потом отвезли куда-то, где он долго лежал без чувств, пока, наконец, не пришел в себя. Впрочем, место, куда его отвезли, его совершенно не интересовало. Иезуиты, похитившие его среди бела дня, осмелились шантажировать его, дабы заставить прекратить расследование дела, угрожавшего, как он окончательно убедился, безопасности короля. Интересно, кому пришло в голову привести к нему отца Муяра? Нападение на него, служителя правосудия, произошло во время охоты дочери короля. Преступление поистине немыслимое. Неужели расследование затронуло интересы столь важных лиц, что они готовы пойти на все, лишь бы никто не докопался до истины? Медленно пробираясь в темноте по краю дороги, он все больше укреплялся в мысли, что между двумя убийствами и обществом Иисуса существует какая-то связь. Возможно, иезуиты и не причастны к преступлениям, однако истина, которую он пытается извлечь на свет, почему-то им не угодна. Интересно, кто понадеялся на его признательность и верность прежним учителям? Действительно, он никогда не присоединялся к многоголосому хору хулителей ордена и, будучи благодарен иезуитам за полученное образование, а также из уважения к своим бывшим учителям, он никогда не отступал от заведенного им самим правила. Шаткие позиции общества давно ни для кого не секрет. И хотя королевский указ от 2 августа разрешал обществу Иисуса пробыть в стране еще год, за указом последовала череда скандалов, связанных с банкротством ордена. Выступая в парламенте, аббат Шовлен сравнил общество с гидрой, опутавшей своими щупальцами старый и новый свет, и заявил, что общество в королевстве всего лишь терпит, законных же оснований для его деятельности нет. В конце ноября епископам Франции предстояло сообщить королю свои соображения, и упорно ходили слухи, что мнения епископов разделились. Поэтому ничего удивительного, что, оказавшись причастными к преступлению, они хотят замять дело. Очередной скандал вполне может стать той каплей, которая окончательно склонит чашу весов на сторону их противника, и общественное мнение, и без того настроенное не в их пользу, побудит короля принять решение об изгнании ордена. Николя добрался до небольшой деревушки. Постучав в дверь ближайшей хижины, он спросил у изумленного крестьянина, где находится. Оказалось, от Версаля его увезли не слишком далеко. Деревушка располагалась между Сатари и королевской резиденцией. Николя спросил, нельзя ли раздобыть экипаж, чтобы добраться до дворца. Крестьянин долго мялся, но когда Николя начал терять терпение, резво сбегал к соседу, и тот на своей телеге доставил молодого человека прямо на площадь Арм. Исполнив распоряжение явиться в понедельник к вечеру, кучер вместе с экипажем уже ждал его. В карете Николя обнаружил спящего Гаспара. Обеспокоенный слухами о его исчезновении, шустрый малый пришел, чтобы одному ему известным путем провести его в апартаменты Лаборда. После закрытия ворот проникнуть во дворец было довольно затруднительно. Николя не стал ничего объяснять, а лишь сказал, что упал с лошади и заблудился в лесу. В апартаментах Лаборда он сменил костюм, промыл рану на затылке и написал письмо, где благодарил друга за прием. Немного поразмыслив, он коротко описал случившееся с ним событие. Гаспар проводил его до кареты. Они расстались добрыми друзьями, и шустрый малый многократно заверил Николя, что, приезжая в Версаль, он всегда может рассчитывать на его помощь. С грустью возвращался он в Париж. Рана ныла. При мысли о том, что на старости лет отца Муйяра использовали для оказания давления на его бывшего ученика, сердце горестно сжималось. Он точно знал, этот день запомнится ему не знакомством с королевской дочерью и не своей первой королевской охотой. В его памяти останется лишь скорбное лицо старика. Когда в ночи он добрался до улицы Монмартр, то обнаружил, что в особняке никто не спит. На кухне в ожидании новостей сидели Марион, Катрина и Пуатвен. Но Бликур мерил шагами комнату. Едва Николя переступил порог, как раздался дружный радостный крик. Сириус, обгоняя хозяина, бросился ему навстречу. Бывший прокурор стремительно, насколько позволяли его больные ноги, спустился с лестницы. Теплый прием поднял настроение Николя. Когда же он, опуская подробности, которые намеревался поведать только Нобликуру, рассказал о своих приключениях и в ответ получил шквал восхищенных вздохов, он почувствовал, что вновь полон сил и решимости продолжать злосчастное расследование.